Статья 8. Поляки, чехи и немцы. Из того, что было изложено в предыдущих статьях, уже ясно, что коль скоро за мартовской революцией 1848 года не последовало новой революции, Германия неизбежно должна была вернуться к тому положению вещей, которое имело место перед этим событием. Однако историческая проблема, на которую мы хотим пролить некоторый свет, настолько сложна по своему характеру, что нельзя вполне понять последующие события, не учитывая того, что можно назвать международными отношениями германской революции. А эти международные отношения отличались таким же запутанным характером, как и внутренние дела. Вся восточная половина Германии до Эльбы, Зале и Богемского леса, чешского леса, за последнее тысячелетие, как хорошо известно, была отвоевана у завоевателей славянского происхождения. Большая часть этих территорий подверглась германизации, в результате которой славянская национальность и язык там совершенно исчезли уже несколько столетий тому назад. И если оставить в стране немногие совершенно изолированные остатки, насчитывающие в совокупности менее 100 000 душ, кашубы в Померании, венды или сорбы в Лужице, то жители здесь во всех отношениях немцы. Иначе обстоит дело на протяжении всей границы с прежней Польшей и в странах чешского языка, в Богемии и Моравии. Здесь в каждом округе перемешаны две национальности. Города, в общем, являются более или менее немецкими, между тем, как в деревнях преобладает славянский элемент, хотя и здесь он постепенно распыляется и оттесняется непрерывным ростом немецкого влияния. Причина такого положения вещей заключается в следующем. Со времен Карла Великого немцы прилагали самые неуклонные, самые настойчивые усилия к тому, чтобы завоевать, колонизовать или, по меньшей мере, цивилизовать восток Европы. Завоевания, сделанные феодальным дворянством между Эльбой и Одером, и феодальные колонии военных рыцарских орденов в Пруссии и Ливонии, лишь пролагали пути для несравненно более широкой и действенной систематической германизации при посредстве торговой и промышленной буржуазии, социальное и политическое значение которой, начиная с XV века, в Германии возрастало так же, как и в остальных странах Западной Европы. Славяне, в частности, западные славяне, поляки и чехи, по преимуществу земледельцы. Торговля и промышленность никогда не были у них в большом почете. Вследствие этого, с ростом населения и возникновением городов, производство всех промышленных товаров попало в этих странах в руки немецких иммигрантов, а обмен этих товаров на сельскохозяйственные сделался исключительной монополией евреев, которые, если они вообще принадлежат какой-либо национальности, в этих странах являются, несомненно, скорее немцами, чем славянами. То же самое было, хотя и в меньшей степени, и на всем востоке Европы. В Петербурге, Пеште, Яссе и даже Константинополе ремесленником, мелким торговцем, мелким фабрикантом до сего дня является немец. Напротив, ростовщик, трактирщик, разносчик, весьма важная персона в этих странах с редким населением, почти всегда еврей, родным языком которого является исковерканный до неузнаваемости немецкий. Значение немецкого элемента в пограничных славянских областях, неизменно возраставшее с ростом городов, торговли и промышленности, еще больше усилилось, когда выяснилась необходимость ввозить из Германии почти все элементы духовной культуры. Вслед за немецким купцом и ремесленником на славянской земле осели немецкий пастор, немецкий школьный учитель, немецкий ученый и, наконец, железная поступь завоевательных армий или осторожные, тщательно обдуманные захватнические акты дипломатии не только следовали за медленным, но верным процессом денационализации, происходившим под влиянием социального развития, но зачастую опережали этот процесс. Так, значительные части Западной Пруссии и Познани были онемечены после первого раздела Польши посредством продажи и пожалования государственных земель немецким колонистам, поощрения немецких капиталистов к основанию в этих смежных областях промышленных предприятий и так далее. а также очень часто посредством самых деспотических мер против польского населения страны. Таким образом, за последние 70 лет пограничная линия между немецкой и польской национальностями совершенно переместилась. Революция 1848 года сразу вызвала со стороны всех угнетенных наций требования независимого существования и право самостоятельно вершить свои собственные дела. Совершенно естественно поэтому, что поляки немедленно потребовали восстановления своей страны в границах Старой Польской Республики до 1772 года. Правда, эта граница уже и в то время устарела, если брать ее как демаркационную линию между немецкой и польской национальностями, и с каждым годом становилась все более устарелой по мере того, как шел вперед процесс германизации. Однако, поскольку немцы с таким воодушевлением высказывались за восстановление Польши, они должны были ожидать, что их попросят в качестве первого доказательства искренности их симпатий отказаться от своей части награбленной добычи. Но, с другой стороны, неужели нужно было уступить целые области, населенные преимущественно немцами, и большие города целиком немецкие, уступить народу, который до сих пор не дал ни одного доказательства своей способности выйти из состояния феодализма, основанного на закрепощении сельского населения? Вопрос был достаточно сложен. Единственным возможным его разрешением была война против России. Тогда вопрос о размежевании между различными охваченными революцией нациями стал бы второстепенным по сравнению с главным вопросом об установлении надежной границы против общего врага. Поляки, получив обширные территории на востоке, сделались бы более сговорчивыми и более умеренными в своих требованиях на западе. В конце концов, Рига и Митова, латышское название Елгава, оказались бы для них не менее важными, чем Данциг и Эльбинг, польские названия Гданьск и Эльблонг. Поэтому передовая партия в Германии, считая войну против России необходимой для того, чтобы оказать поддержку движению на континенте, и будучи убеждена, что восстановление национальной независимости хотя бы только части Польши неминуемо привело бы к этой войне, поддерживала поляков. Напротив, для правящей либеральной буржуазной партии было ясно, что национальная война против России приведет к ее собственному неспровержению, так как такая война выдвинет и поставит у власти более активных и энергичных людей. Поэтому она, прикидываясь энтузиасткой распространения немецкой национальности, объявила прусскую Польшу, главный очаг польского революционного брожения, неотделимой составной частью будущей Германской империи. Обещания, данные полякам в первые дни возбуждения, были постыдно нарушены. Польские вооруженные отряды, организованные с согласия правительства, были рассеяны и перебиты прусской артиллерией. И уже в апреле 1848 года, всего 6 недель спустя после Берлинской революции, польское движение было подавлено, и между немцами и поляками снова возродилась старая национальная вражда. Эту огромную и неоценимую услугу российскому самодержцу оказали либеральные министры-коммерсанты Кампгаузен и Ганземан. Следует добавить, что польская компания была первым средством, чтобы реорганизовать и вновь придать мужество той самой прусской армии, которая потом свергла либеральную партию и подавила движение, вызвать к жизни которое стоило господам Кампгаузену и Ганземану таких трудов. Чем согрешишь, тем и будешь наказан. Такова была вообще судьба всех выскочек 1848 и 1849 годов, от Лебрюроллена до Шангарнье и от Кампгаузена до Гайнау. Национальный вопрос послужил поводом к борьбе в Богемии. У этой страны, населенной 2 миллионами немцев и 3 миллионами славян, говорящих по-чешски, были великие исторические воспоминания, почти сплошь связанные с прежним главенствующим положением чехов. Но мощь этой ветви семьи славянских народов была сломлена со времени гуситских войн в XV веке. Страны чешского языка были разделены. Одна часть составила королевство Богемию, другая — княжество Моравию, третья — карпатская горная страна словаков вошла в состав Венгрии. Гуситские войны. Национально-освободительные войны чешского народа в 1419-1437 годах против немецких феодалов и католической церкви, получившие название по имени вождя чешской реформации Яна Гуса. С тех пор моравяне и словаки давно утратили всякие следы национального сознания и национальной жизнеспособности, хотя в значительной степени и сохранили свой язык. Богемия с трех сторон была окружена совершенно немецкими областями. Немецкий элемент сделал большие успехи на ее собственной территории. Даже в столице, в Праге, обе национальности были почти равны по численности, а капитал, торговля, промышленность и духовная культура повсюду были в руках немцев. Профессор Палацкий, главный борец за чешскую национальность, это всего лишь свихнувшийся ученый немец. Он даже до сих пор не умеет правильно и без иностранного акцента говорить по-чешски. Палацкий, Франтишек, 1798-1876 годы. Крупный чешский историк, буржуазный политический деятель, либерал. Проводил политику, направленную на сохранение Габсбургской монархии. Но, как это часто бывает, умирающая чешская национальность, умирающая, судя по всем известным из истории последних четырех столетий фактам, в 1848 году сделала последние усилия вернуть себе свою былую жизнеспособность. И крушение этой попытки должно, независимо от всех революционных соображений, доказать, что Богемия может впредь существовать лишь в качестве составной части Германии, даже если бы часть ее жителей в течение нескольких веков все еще продолжала говорить не на немецком языке. Лондон, февраль 1852 года. В данной статье Энгельс касается вопроса о национальном движении народов, входивших в то время в состав Австрийской империи, чехов, словаков, хорватов и других. Маркс и Энгельс, всегда рассматривавшие национальный вопрос под углом зрения интересов революции, с горячим сочувствием отнеслись к их борьбе, когда в ней были сильны революционно-демократические тенденции. Когда же в этом движении возобладали правые буржуазно-помещичьи элементы, и национальное движение этих народов реакционным монархическим силам удалось использовать против германской и венгерской революции, Маркс и Энгельс изменили свое отношение к нему. Поэтому и только поэтому Маркс и Энгельс были против национального движения чехов и южных славян, писал Владимир Ильич Ленин. Наряду с правильной оценкой объективной роли национальных движений славянских народов Австрии и конкретных условий 1848-1849 годов, в работе Энгельса содержатся и некоторые ошибочные утверждения относительно исторических судеб этих народов. Энгельс развивает мысль, что эти народы уже не способны к самостоятельному национальному существованию и что они неизбежно будут поглощены более сильным соседом. Этот вывод Энгельса объясняется главным образом сложившимися у него в то время общими представлениями об исторических судьбах малых народов. Энгельс считал, что ход исторического развития, основной тенденцией которого при капитализме является централизация, создание крупных государств приведет к поглощению малых народов более крупными нациями. Правильно подметив свойственную капитализму тенденцию к централизации, к созданию крупных государств, Энгельс не учел другой тенденции — борьбы малых народов против национального гнета за свою независимость, их стремление к созданию собственной государственности. По мере втягивания широких народных масс в национально-освободительную борьбу, по мере роста их сознательности и организованности, национально-освободительные движения малых народов, в том числе и славянских народов Австрии, приобретали все более демократический прогрессивный характер и вели к расширению фронта революционной борьбы. Как показала история, малые славянские народы, прежде входившие в состав Австрийской империи, не только обнаружили способность к самостоятельному национальному развитию, к созданию собственной государственности, но и выдвинулись в ряды творцов самого передового общественного строя.